Давай будем вдвоем делать это дерьмо. Нет, не надо, это уже извращение какое-то. Да ладно, брось. Это мы уже продолжаем, да, как вы поняли. Это было в записи. Да, конечно. Потом гифку сделают. И сейчас я сделал небольшой тайм-аут для ребят, то есть все самолеты остановились, и я им разрешу вне игры, без раша, решить, что же они будут дальше делать. Пожалуйста. Кого есть чего сказать, говорите. Отвечать будет Александр Друзь. Да, да. Ну, на самом деле, чуваки, мне кажется, что у нас реально сейчас вот только два варианта. Это... А, нет, три варианта у нас. Это сброситься на парашютах, и нас очень большой вариант, что нас прорешетят пулями, пока мы будем лететь. А лететь мы будем очень медленно. А второй вариант — это сдаться. И мне кажется, что они очень сильно лукавят, когда говорят, что типа нам нихера не будет. Третий вариант сбросить. Они говорят, что мы ничего не гарантируем. Ну, я и говорю. Ну вот, я и говорю, что ну, они нас всех перестреляют нафиг. Третий вариант — сбросить бомбу. А у моего персонажа на самом деле, ну, в данный момент, когда вот так встает вопрос, он за то, чтобы сбросить бомбу. Что у него... А я предлагаю 4 кораблика подстрелить, собственно, и потом уже спрыгивать. А на какой потому высоте? Что... Вы на высоте где-то около километра. Олеж, ты там как этот самый, реально, как Джон Маклин, кровавые пятки, стоишь на... сверху с двумя этими ружьями. С тремя. И коробкой патронов. А да. ты ногой еще там что-то стреляешь? Да? Не, не стреляю, они у меня просто за плечами одна, вторая... С винтовки, да, с одной. Из ботинка вытащил ногу и такой зажал, короче, там ружье. Стиль журавля. Да-да-да. Я понимаю, что ты хочешь быть крутым, но... Не, а что делать? Мы как бы, если мы сейчас спрыгиваем... Нам манда. Если мы сейчас спрыгиваем банально с парашютами, нас хорошо только на винт не намотает, как бы. Вариантов-то нет. А сбросить, ну, сдаваться нам вообще вариант очень херовый, потому что мне кажется, что нас всех в итоге перестреляют. А сбрасываться рискованно, сбросить бомбу, по крайней мере, это отвлечет, во-первых, их внимание, даже тех, кто на нас сейчас прет. А во-вторых, ну... Но, блин, с другой стороны, если мы сейчас бросим бомбу, у нас изначально мы должны были сбрасывать бомбу, когда мы еще хоть как-то немножко контроль над своим судном имели. Потому что сейчас... Тогда мы точно будем не нужны, если сбросим бомбу. Ну, вот и их, отлично. Я имею в виду, что мы не нужны, будем им живыми. Да мы... Если вы бомбу сбросите, она рванет. Они и так не особо... А, не, может, слушай, кстати, вот они сейчас нас так точечно херачат, может, для того, чтобы уничтожить команду и захватить судно. Тоже вариант. Возможно, возможно. Ну и чтобы судно не упало как раз, поэтому они так аккуратно херачат. Блин, а если мы... А если все переместимся... Сообщим, что все переместятся в отсек с бомбой... Вообще, сбрасывание бомбы — это заведомо бестолковый вариант, потому что у нас обшивка корабля, она горит. И как бы не улетим мы далеко, понимаешь? То есть ты считаешь, что мы как раз... Нам сброс бомбы ничего не даст, короче. Что-то мы в области поражения, да, получается? Конечно, естественно. Да даже не в этом дело. Но тут в принципе... Без вариантов. Ну ладно, хорошо, тогда мы отбрасываем сброс бомбы. На парашютах валиться, тогда у нас над нами просто останется огромная бомба, парящая, горящая. Ну и... ну ладно, убежим. А ты, я смотрю, такой быстрый бегун у нас. Своруем коней и все. У нас не просто Джон Маклейн, так еще и Форест Гамп в одном лице. Саша, ты что думаешь? На парашютах нас еще и в разные Саша, стороны может раскидывать. Тебя не слышно, Саша, у тебя микрофон. Саша, микрофон включи. Блин, я печатал, простите. Парашют одел на себя и спускаю нас вниз, ближе к реке, к перелескам, к рыбке. Не, погоди, рыбалке. Погоди, отыгрывать-то. Вы же пока еще офф-гейма решаете. А, ну я не знаю, на самом деле, ребят, мы не знаем, во-первых, механизмы работы самой бомбы в целом. Как она там будет взрываться? Она падает. Ну, логично, что она... Она падает и взрывается. Гениальная у меня. Может быть, ударный механизм. Может быть, она падает, там ждет какое-то время. Может, она в воздухе взрывается. Может быть, да, может быть, сверху накрыть. Да, в воздухе. Мы вообще не представляем, что это такое, потому что система засекречена. Поэтому вообще трогать что-то там, это вообще ад. Мы запрыгнем на биплан. Запрыгнем на биплан. На бомбу вообще крест, на мой взгляд, надо ставить, и все. Мы не сбрасываем, ты тоже считаешь, что бомбу не надо сбрасывать? Нет, вообще не трогаем. А что думает Марина? Ага. Марин? Я как женщина предлагаю сдаться. Кац предлагает сдаться. Биплан, мы запрыгнем, мы вот будет пролетать биплан, мы на него запрыгнем. Слышь, подожди, вот у нас Форест Гамп, Джон МакЛейн, запрыгнуть. Я предлагаю сдаться всем, на самом деле. Мне кажется, что ничего не случится. Перестреляют нас как... Ну, смотри, даже если не перестреляют, да? Но это очень маленькое... Нас посадят в тюрьму, будем бежать из тюрьмы. Знавал я пару ребят, которые сдавались уже в тоннеле. Им там что-то как-то не срослось у них. Думай с логики, с точки зрения... Известная легенда. С точки зрения логики своего персонажа. То есть вот ты реально веришь, ну, понятно, что Ву может нам позволить там такую фигню, что типа нас вот словят, и мы потом будем бежать. Это как бы там от демо зависит. Но я имею в виду, вот с точки зрения логики персонажа, учитывая поведение наших противников, по-моему, все выглядит так, как будто бы нам нифига не возьмут в плен. Нет, с точки зрения логики моего персонажа, это вполне логичный шаг, потому что я понимаю, что если бы мы не нужны были им, то они бы нас уже убили просто-напросто, прекратив огонь артиллерии зенитной, вот и все. Нужны им только для того, чтобы... вернее, не мы им нужны, им нужно целое судно для того, чтобы оно не упало и бомба не сдетонировала. Вот именно. Именно поэтому мы ничего не можем больше сделать. Так как это только они нас перебьют, а этот дирижабль либо захватит просто там и как-то попытаются его... Я повторюсь. Это единственное, что мы можем сделать. У нас нет альтернативного варианта. Ну хер его знает. Смотри, они... с другой стороны, смотри. Они дальше продолжат пытаться отвести дирижабль от города. А если мы сейчас попытаемся скинуться с парашютами, и они продолжат отводить дирижабль, но при этом не обратят внимания на нас. Пять человек, да, есть два варианта. Либо загасить пять человек, либо отвезти дирижабль с охеренной бомбой и спасти весь город. Они явно... Даже если у нас есть столько парашютов, то это гораздо больше риск, потому что мы что, все в одной точке приземлимся, что ли? А таким образом у нас хотя бы есть шанс. Поэтому я вообще как капитан, ощущающий ответственность за свою команду, предлагаю им сдаться. Судьбу. А у нас есть маленькая спрятанная быстроходная летающая шлюпка? Нет. Реактивная. Жалко. Слушай, ты бы еще спросил, есть ли у нас скейтборды, типа как «Назад в будущее»? Не-не-не, мы в стимпанк здесь играем, не во что-то ведь, правильно? Тут на паровозе двигатели. Вполне могут быть. Да. Лемик, ну ты подумай хорошенько, я смотрите, о чем говорю. Мы сейчас, если мы сбрасываемся на парашютах, да, то это гораздо больше риск, потому что нам нужно сначала долететь, раз, собраться, два, как бы, и потом еще с нами будет дальше, неизвестно, три. А что с нами будет, когда они нас ловят? Они нас могут прямо на месте пристрелить. А тут у нас хотя бы есть какой-то вариант. Ну, я высказал свое мнение, и мнение, соответственно, своего персонажа. Я объяснил эту логику, ты говорил об этом. Ну, подожди, а что, я по-твоему нелогично мыслю, что ли? Я тебе говорю о том, что если... Ты оперировал к логике персонажа, я тебе ответил с точки зрения логики персонажа. Хорошо. Возвращаемся в реальное время. И в реальном времени... Сейчас я по вам бахну. В реальном времени Марина перехватила... Марина перехватила короткую радиограмму. И что там? Она, видимо, предназначалась не вам. Скажи нам. Она на тоналийском языке. Помогите мне перевести эту абракадабру. Всем воздушным судам немедленно возвращаться к месту дислокации. Они перегруппируются? Самолеты, развернувшись, уходят в облака. И вы видите, что они... А можно мне еще раз жахнуть? А? Жахни, хорошо, жахни. Жахни, родненький, жахни. Если кубик на ребро встанет. Вот это вот, привлеки внимание обратно, пусть возвращается. Одну циферку выбери какую-нибудь. Одну? Да. Ну давай два. Шесть. Слушай, он чаще шесть выкидывает, мне кажется, шесть надо загадывать. Шесть и один я все время выкидываю, да. И самолеты внезапно все уходят. Ашар. Ву, я Шар там... пока не видно, что с ним происходит, но он пока где-то в 2 километрах так и остался. Ву, я же вижу, что они уходят, правильно? Да. Сейчас по нам издалека. Все еще в приступе ярости херачу паровым облака, да, и ору там, что типа «А, засали, пидоры!» Ну и начинаю херачить там дальше, ну, проводя. Не знаю даже, ну, не надо, наверное, ничего кидать. Лети на меня или зассал. Да, над вами только синее чистое небо, встает солнце, и тишина, только ваш корабль поскрипывает снастями, и что-то там опять загорелось. Я разворачиваюсь к нашей команде с безумными глазами, прикладываю ружье к этому, к бедру и говорю: «Засали! Засали! Они засали! Я всех распугал!» После чего кидаю... Может укусить их все-таки? Кидаю ружье под... Берите ответственность на себя. Закрываю лицо руками и сползаю просто по стенке спиной и сажусь и вот так вот просто, ну и нихера больше не делаю. Так, Карл, может укольчик поставим? Морфина. Я в этот момент очень тяжело дышу, пытаясь перевести дыхание. Не знаю, там кто-нибудь, может, какие-нибудь истеричные всхлипы, может, слышно или типа того. Огонь разгорается. Больше? Слышь, Саша? Я думаю, то, что вы должны сейчас больше внимания обратить на то, что... Эти народ... крепления начинают скрипеть, и ты понимаешь, что недолго не выдержат. Так. Еще, может быть, минута, и эта вся хренотень отвалится. Какая хренотень отвалится? Вся нижняя шлюпка вместе с бомбой. Так, что? Выпрыгиваем на парашютах. Ну да. Так она просто на вас и свалится как раз. Свалилась? Нет, вы-то останетесь в гондоле с Шаром, если вы останетесь тут. Хорошо, а гондола же спускается медленно. Я же говорил, она вот здесь отдельно скидывается, вся часть. Ну, я понимаю, но она что, полетит резко вниз, что ли? Мы же на парашютах тоже можем. Так нет, она полетит-то вся без шара. Шар-то останется с этой вот, с командной рубкой, вот здесь небольшим еще поступочком. Понимаю. И он полетит резко вверх. А все, что снизу, полетит резко вниз, потому что там нечем удержать летучесть. Я понял намек. Хорошо, давайте отстегивать. Промеж тем, можно мне там, через какое-то время, там, или я не знаю, или сейчас, или через какое-то время прокинуть, может быть, на выход из вот этого состояния? С делирия. Да, через какое-то время выйдешь, хорошо. Хорошо, давай. Пока еще немножко поистери. Можешь не отыгрывать, да. Поистери, блин. Я, знаешь, уже на моменте отхода и закрыв руками, ну, лицо. Скрипят последние крепления этого всего. Саша, ты будешь спрыгивать в основную гондолу или останешься тут? Блин, на самом деле, давайте спрыгну. Хорошо, значит, ты прыгаешь к остальным. Последние крепления цепляются, и вся вот эта нижняя бандура вместе с бомбовым отсеком летит вниз, оголяются здесь сами конструкции эти. Ну, то есть, это, вот эта штука верхняя, она была крышкой бомбового отсека. Она медленно отдаляется от вас. Вас резко подкидывает вверх, и, Саша, ты успеваешь заметить, что бомбовый отсек был пустой. Па-па-пам. Пам-пам-пам. Надо срочно завершать сейчас. Вот. Все это время? Да. Нет, не тяни, это срочно завершать. Летит вниз, все ускоряясь. Где-то там жахается с огромным звуком, а вы все выше и выше поднимаетесь вверх. Ты уже перетянул. Нет, я еще не перетянул, подожди, сейчас будет концовка. И метрах в двух, ну где-то два, вы повышаетесь очень быстро, чем взлетаете очень быстро. И Олежка, который наверху, изумленно видит над собой, где-то еще в километре наверху, летящих 6 драконов с наездниками. Все-таки так, да? И вот это вот концовка сегодняшней сессии. Этой сессии. Этой сессии, конечно же. Хорошо. Че? Все. Где-то, мне кажется, бомба-то вывалилась где-то. О том, что же произошло, вы, уважаемые зрители, узнаете. В следующей сессии... Мы уже умерли просто. Вначале хотели убить. Это ангелы. А игрокам-то я расскажу, а вы, зрители, ждите. Они откуда-то появились или вылетели из этого отсека? Нет, они в небе высоко летели. Они вышли из облаков, да. Это меня чуть-чуть успокаивает. Именно, нет, не оттуда они вылетели, слава богу. Со мной сегодня играли... Как зайцы из шапки. Марина Бонзайц. Всем пока. Хобот. Сибирский лемминг. Все в такой тишине просто офигевали. Еле машут руками. Бадди. Это был ад! И Саша. Счастливо. Если у кого-то... У Лемминга есть свой канал, можете зайти в него, зайдя в детали под видео. Также у Саши есть группа о Гурпсе. Поэтому он, превозмогая, конечно же, свои нечеловеческие знания о Гурпсе, сидит и играет с нами в какой-то непонятный Вурпс. Жахается все одним кубиком. Причем цены договорные, там, высоты и прочее. Игроки сами назначают. Сами назначают кубы. Сами назначают, что выкинуть, да. И мы с вами увидимся совсем скоро. Живите долго и процветайте. Всем пока. Охренеть. Все, закончили.